Глава 15. Закрываю дверь ванной комнаты и тихо выдыхаю, наконец оказавшись в тишине. Шагаю к раковине. На дне расположен навесной шкафчик, за зеркальной дверцей которого на одной из полок стоит то, что мне нужно. Но не успеваю я ничего сделать, как дверь распахивается, смотрю в зеркало на замершую на пороге и привалившуюся плечом к косяку Британи. Глаза подруги озорно поблескивают. «Я еще не закончила», объявляет подруга, продолжая улыбаться. Снова вздыхаю и достаю, наконец, спрей для волос, за которым сюда и пришла. Точнее, позорно сбежала из гостиной. Но Британи не была бы собой, если бы оставила все как есть. Вновь мельком смотрю на подругу, но никак не комментирую ее слова. Она находится в великолепном расположении духа с тех самых пор, как я вернулась домой и обрадовала ее новостью о том, что с ее родными все в порядке. Но в данный момент она воодушевлена по другому поводу. «Надо было попросить у военного, что ездил к тебе домой за вещами, чтобы он привез платье и хоть какую-нибудь косметику. Сегодня они бы пригодились». Взбалтываю бутылек, брызгаю спрей на ладонь, ставлю средство на край раковины и начинаю распределять ароматную жидкость по волосам. «Брит, это не свидание». Кажется, в 20-й раз повторяю я. «Ну, конечно!» Тянет она, не скрывая скептицизма, после чего продолжает все тем же восторженным тоном, от которого я избежала в ванную. «Эм, ты ему понравилась. Он ведь на полном серьезе позвал тебя замуж. А когда понял, что спугнул, то решил действовать более медленно и мягко». Последнее она говорит одобрительным тоном. «Ладно», — произношу я, лишь бы прекратить этот разговор. Но Британи улыбается и хитро прищуривается, продолжая. «Кроме того, ты видела этого парня голым и после этого согласилась на свидание, а это значит, что он...» «Ничего?» Сокрушенно качаю головой, продолжая свое занятие, вспоминая разговор, состоявшийся у нас несколько дней назад, когда Брит во что бы то ни стало решила узнать, при каких обстоятельствах я стала счастливым свидетелем обнаженки. «Брит, я уже говорила, что это вышло случайно. И, кстати, я ничего такого не видела». Ловлю в зеркале полный скепсиса взгляд подруги. «Ты девушка, Эмили, а это значит, что ты просто не могла не посмотреть на его...» «Ладно», — повысив голос, перебиваю я. «Да, у Мейсона отличное тело, но это не имеет никакого отношения к нашей сегодняшней прогулке». «Свиданию», — поправляет Британи. Закатываю глаза и исправляюсь только ради нее. «Свиданию. Между нами ничего не будет, Брит, особенно в том ключе, на который ты намекаешь». «Посмотрим», — таинственно улыбаясь, произносит она. Заканчиваю с непослушными прядями и берусь за резинку для волос, чтобы собрать непокорную копну. «Ты чего?» — изумленно произносит Брит. Вопросительно смотрю на нее через зеркало. «Что не так?» — спрашиваю я, ожидая, что подруга возобновит разговор про Мейсона. «Не вздумай собирать волосы», — строго велит она. «Спорить с Брит, пока она в таком настроении, бесполезно». Поэтому я молча прячу резинку в карман джинсов, воспользуюсь ею позже. Смотрю на часы. До 9 есть еще 7 минут, и, с одной стороны, я хочу, чтобы Мейсон поскорее пришел, чтобы хоть ненадолго вырваться на свободу. А с другой? Не хочу никуда идти, ведь завтра, если не сегодня, когда я вернусь, Брит вытрясет из меня всю душу, расспрашивая подробности. И тут в голову мне приходит идея. «А пойдем с нами?» Расплываясь в улыбке, предлагаю я. «Чего?» — изумляется она. «Так ты убедишься, что это не свидание, а заодно и развеешься». С довольными нотками в голосе произношу я. Лицо Британи становится до нельзя серьёзным. «Нет», — твердо говорит подруга и складывает руки на груди. «Почему?» — спрашиваю я со вздохом. Она лишь многозначительно смотрит на меня, при этом ни слова не говоря. Открываю рот, чтобы в сотый раз сказать, что она выдумывает, когда раздается звонок в дверь. Лицо Брит приобретает коварное выражение, она разворачивается и первой шагает в сторону входной двери. Обреченно плетусь следом. У меня уже нет никакого желания выходить из квартиры. Но ничего не поделаешь, я не могу просто прогнать Мейсона. Брит распахивает входную дверь. Вижу пустующий стул, рядом с которым стоит Брэндон, а напротив Мейсон, к моему удивлению, одетый не в привычную форму, а в простую гражданскую одежду, черные джинсы, и серую футболку, что облепляет его подтянутое тело. Парни о чем-то разговаривают. Вопреки ожиданиям, между ними нет никакого напряжения. А значит, сержант, скорее всего, связался со своим начальством и вряд ли пойдет вместе с нами. Стискиваю зубы от досады. Я понятия не имею, кто руководитель Брэндона и Скотта. Но он может счесть нужным доложить о сегодняшнем папе, а тот в любом случае начнет волноваться. Для него я до сих пор ребенок. Эти мысли проносятся в голове за одно мгновение, а потом Мейсон оборачивается и улыбается так, будто невообразимо рад меня видеть. Быстро оглядывает мою фигуру, которая одета точно так же, как и при нашей встрече ранее, хотя Брит всеми способами уговаривала меня переодеться, но я осталась непреклонна. Мейсон одобрительно кивает и переводит взгляд на мою подругу. «Привет!» Все с той же улыбкой здоровается он с ней. «Привет!» — весело отвечает Брит. «Ты рано!» — едва подавляя вздох. «Правда?» — искренне удивляется Мейсон и мельком смотрит на часы, после чего пожимает плечами. «Всего на несколько минут. Эмили, ты еще не готова?» «Готова!» — отвечаю я ровно. Парень чуть приподнимает брови. Он явно заметил мое напряжение, но тактично делает вид, что все в порядке. «Тогда идем?» — предлагает Мейсон. «А можно Брит пойдет с нами?» — спрашиваю я, застенчиво улыбаясь. На секунду Мейсон теряется, и до меня с особой ясностью доходит, что Брит была права. Это чёртово свидание. А в следующее мгновение Мейсон возвращает на лицо улыбку. «Конечно!» — к моему удивлению, говорит он. «Такого уговора не было». В это же время прохладно произносит Брэндон. «Какого уговора?» — тут же спрашиваю я. «Я не пойду», — говорит Брит, опережая всех остальных и прикрывает рот ладонью, притворно зевая. «Что-то устала. Лягу сегодня пораньше». Брита не выталкивает меня за порог, быстро целует в щеку и сует в руки респиратор. «Хорошо, проведи время». В следующую секунду дверь закрывается прямо у меня перед носом. Смотрю на удивленные лица парней и вздыхаю. «Пойдём?» — спрашиваю у Мейсона, косясь при этом на Брэндона. Сержант кивает мне и плюхается на свое место. Вопросительно смотрю на него, но он отмахивается и берется за книгу, словно нас здесь уже нет. В последний раз хмуро смотрю на него. Меня раздражает тот факт, что я ничего не могу спросить у него при Мейсоне. «Да, идем, в свою очередь говорит тот. Тут же отворачиваюсь от сержанта Одли, улыбаюсь Мейсону и направляюсь рядом с ним в сторону лестницы, по пути цепляя респиратор на пояс. Спускаемся молча. Внутри просыпается странное волнение. Я вдруг чувствую небывалую робость. О чем я буду с ним разговаривать? Куда мы вообще пойдем? Какие цели он преследует? Чёртова Британи и крамольные мысли, что она силой засунула мне в голову. Оказавшись снаружи, делаю глубокий вдох в надежде хоть немного успокоиться. Оглядываю улицу, что постепенно заполняется военными автомобилями. Скорее всего, они возвращаются из-за периметра, где добывают еду, лекарства и другие необходимые вещи. Об этом нам на одной из тренировок поведал Скотт. И хотя было очевидно, что военные должны где-то все это доставать, но новость все равно удивила нас с Брит. «Еле отбил тебя у Джареда», — говорит Мейсон, когда мы направляемся по улице прочь от аномалии, что, как всегда, к вечеру стало ярче, чем было днем. Свожу брови к переносице и смотрю на идущего рядом парня. «У Джареда?» — переспрашиваю я. «Да», — подтверждает Мейсон, «но я все равно ничего не понимаю». «А при чем тут Джаред?» — любопытствую я, когда он не продолжает. Мейсон кажется удивлен моим вопросом. «Джаред возглавляет защиту и оборону внутри периметра. Сержант Одли из его людей». Медленно моргаю, обдумывая полученную информацию. Такого поворота я никак не ожидала. А я и не знала. Тихо говорю я, а после спохватываюсь. «Что значит еле отбил?» Мейсон усмехается. «В этот момент мы подходим к кофейне, но парень, даже не сбавляет шага, проходит мимо, и я прячу улыбку, шагая рядом с ним. Чтобы не было проблем с твоим стражем, который как коршун наблюдал за нашим дневным разговором, я решил поговорить напрямую с его начальником. Джаред поначалу и слушать ничего не хотел о вечерних прогулках. Потом собирался послать с нами одного из своих людей, но в итоге, когда я взял на себя всю ответственность за тебя, он одобрил прогулку». «Отлично», — улыбаюсь я, наслаждаясь легким ветром, треплющим волосы, но желание собирать их в хвост у меня пропало. «А где Томас и Джексон?» Мейсон не перестает улыбаться, но его улыбка становится явно слабее. Хейвард отдыхает, а Купер отправился на семейный ужин. Его сестра организовала встречу. Печально улыбаюсь, искренне жалея Джексона. А Джорджия молодец. Как только у нее появилась возможность помирить братьев или хотя бы просто собрать их вместе, девушка тут же воспользовалась ею. «А их родители тоже здесь?» — удивляюсь я. «Нет, тут только старшая доктор Купер, мать Джорджи и братьев. Она тоже входит в группу ученых, изучающих аномалию. Джо работает параллельно с ней, а их отец был на научной конференции в Швейцарии, когда возникли аномалии. Там он и остался. Пока что все полеты на такие большие расстояния отменены, но, думаю, как только они возобновятся, доктор Купер-отец вернется домой». «Джексон не говорил мне, что его родители ученые, задумчиво произношу я. «А он многое тебе рассказывал?» — удивляется Мейсон. Смотрю на парня. Он больше не улыбается. И только тут до меня доходит, что, скорее всего, ему неприятно обсуждать со мной своего друга и по совместительству начальника. «Нет?» — коротко говорю я и меняю тему. «Куда мы идем? А куда ты хочешь?» — удивляет меня вопросом парень. В первую секунду я даже не нахожу, что сказать. «Я думала, мы посидим где-нибудь, выпьем кофе», — неуверенно предполагаю я, отчего-то начинаю нервничать под его внимательным взглядом. «Но мы прошли уже мимо трех кофеен. Ты хочешь кофе?» — уточняет мой спутник, и я неопределенно пожимаю плечами. «На самом деле я не хочу никакого кофе. Мне любопытно, куда нас заведет эта прогулка». «Мы можем взять кофе на вынос?» предлагает Мейсон и притормаживает, но я качаю головой. «Не надо». Несколько секунд парень смотрит на меня, потом кивает. «Сержант Одли сказал, что учит вас Британи стрельбе и самообороне», неожиданно сообщает он. «И когда они успели все это обсудить?» «Верно. Они с напарником по очереди занимаются с нами большую часть дня». Мейсон улыбается, сворачивая на более узкую и менее освещенную улицу. И я иду следом, подстраиваясь под его неспешный шаг. Наши респираторы, закрепленные на поясах джинсов, стукаются, когда я подступаю слишком близко. Тут же делаю шаг в сторону, а Мейсон тем временем интересуется. «Ну и как твои успехи?» «Средние», — признаюсь я, нисколько не смущаясь правды. «Если со стрельбой все несколько проще, то самооборона — та еще засада. При том, что парни наверняка не действуют в полную силу. Да что там, даже в полсилы вряд ли. Было бы странно, если бы тебе удалось уложить на лопатки сильного противника в первую неделю тренировок». Без доли веселья произносит Мейсон. Собираюсь ответить, но слова застревают в горле, и я замедляю шаг, глядя на трехметровый сетчатый забор метрах в 50 впереди. За ним простирается запустение и разруха. По ту сторону хлипкой преграды настоящие развалины, груды металла, бывшего когда-то автомобилями, какой-то мусор. «Это граница?» — хриплым от волнения голосом спрашиваю я. «Да», — подтверждает военный. «Но разве мне сюда можно?» — недоверчиво уточняю я. Вспоминая свой первый разговор с папой, когда мы только оказались здесь, он сказал, чтобы мы с Британи ни в коем случае не ходили к границе и не мешались под ногами у военных. «Нет», — простодушно говорит Мейсон. «Ты ведь со мной». Я подумал, что тебе будет полезно взглянуть. С опаской смотрю на него, но киваю. Мне и правда любопытно взглянуть на то, что случилось с частью города, которая не защищена аномалией. Просто мне непонятно, зачем было приходить сюда ночью, а не днем. Во-первых, так хуже видно, а во-вторых, более опасно. Но спросить об этом я не успеваю. До ушей доносится рев моторов, и Мейсон тут же подталкивает меня в сторону ближайшего здания. Это, оказывается, пятиэтажный дом с распахнутой входной дверью. Военный затаскивает меня в темный подъезд, и я тут же каменею. Парень верно истолковывает мое состояние, потому что говорит успокаивающим тоном. «Спокойно, мы под защитой аномалии. Здесь никого нет». «Почему так темно?» Зачем-то шепотом спрашиваю я. «Так близко от границы никто не живет, поэтому все здания здесь обесточены. Осторожно, ступеньки». Медленно поднимаемся вверх по лестнице. Прислушиваюсь к происходящему снаружи. Шум моторов становится то громче, то тише. «У тебя телефон с собой?» — спрашивает вдруг Мейсон. «Нет, а что?» Я перестала заряжать его и запрятала на дно сумки. Вряд ли в ближайшее время восстановится мобильная связь. «Ни черта не видно. Фонарик нам бы не помешал». После пары секунд молчания он прибавляет. «Но так даже лучше. Мы не выдадим себя светом». От его слов сердце слегка ускоряется. «А что будет, если нас поймают?» Спрашиваю озадаченно. Слышу тихий смех Мейсона. «Ничего не будет, не волнуйся». Потрясённо молчу, пока парень ведет меня куда-то во тьму. Только сейчас понимаю, что у нас могут быть неприятности, но развернуться и дать дёру мне не позволяет любопытство. Во-первых, я хочу увидеть то, что Мейсон мне покажет. А во-вторых, мне интересно, почему он привел меня именно сюда. Минут через пять, наконец, оказываемся в одной из квартир, как я предполагаю, на пятом этаже. Подходим к большому незакрытому шторами окну и смотрим вниз. Первым делом вижу все тот же сетчатый забор, а сразу по другую сторону от него в ряд выстроилась тяжелая военная техника, бронетранспортеры, пикапы и внедорожники с зенитными пушками на крыше, даже несколько танков. Изумленно смотрю на готовых к обороне людей. «Почему они за периметром?» — спрашиваю, ощущая, как от волнения пересохло в горле. «Периметр заканчивается чуть дальше», — сообщает Мейсон. «Просто забор поставили в его пределах, а не за ними. А вон там, смотри». Он указывает направление, и я вижу какое-то уродливое сооружение, возведенное параллельно забору по эту его сторону. «Это стена. Точнее, то, что когда-то станет стеной. На случай, если аномалия перестанет отпугивать носителей и их не сдержит забор. Он, кстати, под напряжением. Стену строят каждый день, прерываясь только на ночь, когда на отстрел выходят военные». Пару минут молча наблюдаем за приготовлениями людей внизу. Страшно представить, к чему они готовятся. «Зачем ты привел меня сюда?» — спрашиваю я, глядя, как военные занимают боевые позиции. Несколько снайперов ложатся в специально оборудованные гнезда. «Я думаю, неправильно скрывать от большинства, что ситуация с каждым днем все хуже и хуже. Несмотря на то, что мы хорошо подготовлены, противник становится только сильнее. Проклятые вторженцы, покинув мертвое тело, с легкостью находят себе нового носителя. Даже день никого не спасает. Люди повылезали из своих нор просто потому, что у них закончилась еда. Многие не в курсе, что не стоит соваться туда, где темно». После его слов в квартире разливается удушающее напряжение. С трудом подбираю слова. «Но я-то в курсе событий, и ты все равно привел меня сюда». Мейсон тяжело вздыхает. От веселья не осталось ни следа. «Ты должна тренироваться и учиться, Эмили. Возможно, настанет тот момент, когда тебе придется самостоятельно защищать свою жизнь. Помни об этом, когда идешь на очередную тренировку». Открываю рот, но сказать ничего не успеваю. Раздается первый оглушительный выстрел, затем сразу второй и третий. Канонада настолько громкая, что я не сдерживаюсь, закрывая уши ладонями и во все глаза смотрю на жуткие силуэты, мечущиеся в темноте, лишённой освещения части города. «Зачем они идут сюда?» — спрашиваю я, стараясь перекричать грохот. «Они ведь знают, что здесь их ждет смерть. Каждую ночь ведь стреляют». «Голод», — так же громко отвечает Мейсон. «Их гонит голод, а внутри периметра все пропахло людьми. Но они ведь все равно не могут перейти черту». Спрашиваю с сомнением, глядя, как одна из теней заваливается на самой границе света, а потом в воздух взвивается черная тварь, что подлетает ближе и кружит, яростно размахивая крыльями, но будто натыкается на невидимую стену. Видимо, не может преодолеть границу. «Самые большие не раз пытались». Слова Мейсона звучат громче, чем выстрел самого мощного оружия снаружи. «У них ведь не получилось?» Срывающимся голосом уточняю я. В неясном свете, проникающем через окно, лицо Мейсона выглядит мрачной застывшей маской. «Пока нет», — объявляет он. «Пока? Что значит «пока»?» «Эй, вы кто такие? Что здесь делаете?» Громоподобный вопрос от двери звучит так неожиданно, что я едва не подпрыгиваю и хватаюсь за сердце. В следующую секунду включается фонарик, свет которого слепит, ведь мы уже привыкли к темноте. Скидываю руку, прикрывая слезящиеся глаза. «Уберите свет», — приказывает Мейсон. Такого властного голоса я от него еще не слышала. Мужчина у двери скупо смеется, но даже не думает опустить фонарик. «Слышал, Эрл? Он еще и приказывает!» — издевается другой голос. Понимаю, что пришедших минимум двое. «Парень, не в том месте ты решил произвести впечатление на девчонку», — серьезно говорит первый, по всей видимости, Эрл. Покажите руки и развернитесь к нам спиной. Все звуки снаружи отходят на второй план. Важно только то, что происходит здесь и сейчас. Сердце колотится так сильно, что в груди начинает покалывать. С трудом выполняю приказ, потому что не знаю, как еще поступить. Но Мейсон, похоже, так просто сдаваться не собирается. «Меня зовут лейтенант Мейсон Белл. Я из отряда капитана Джексона Купера, что прибыл сюда по приказу полковника Майкла Гранта, командира базы Д-12». «О, как запел!» — смеется тот, что не Эрл. «Где же твоя форма, лейтенант? Документы хоть с собой есть?» Прикрываю глаза от досады, но тут же резко оборачиваюсь, когда кто-то берется за мою руку. Точнее, пытаюсь развернуться. Меня тут же толкают в стену. От неожиданности едва успеваю повернуть голову, чтобы не врезаться в твердую поверхность носом. «Не трогай ее! Рычит Мейсон и бросается на того, кто резво сковывает мне руки за спиной. От растерянности я не знаю, как реагировать. Все происходит настолько быстро, что события не успевают уместиться у меня в голове. За спиной раздается грохот. Неловко поворачиваюсь, замечая в темноте помещения сцепившихся мужчин. Двое пришедших не без труда скручивают Мейсона, сковывая ему руки за спиной. Его объяснений никто даже слушать не желает. Парня вздергивают на ноги и тычут пистолетом в спину. «Да успокойся ты!» — приказывает Эрл, только сейчас замечая, что оба мужчины одеты в военную форму. «Если ты и правда военный, то знаешь протоколы». Мейсон замирает. В ярком свете фонарика наши взгляды пересекаются. Вижу досаду, застывшую на лице парня. «Так-то лучше», — говорит второй. Пойдешь добровольно? Да. Сквозь зубы цедит Мейсон. Вот и отлично. Все так же строго произносит Эрл, после чего поворачивается ко мне. Ну, а ты кто? Эмили Грант, говорю я. Мне козырнуть нечем. Хотя я, скорее всего, об этом пожалею, но все равно говорю. Я нахожусь под началом капитана Джареда Купера. Эрл ухмыляется. А это мы проверим, сообщает он. А теперь на выход. Нас подталкивают к выходу из квартиры. Идти с руками, скованными за спиной, оказывается не очень-то удобно, но я не жалуюсь. Оказавшись на улице, замечаю внедорожник, стоящий напротив пятиэтажки. Мы направляемся именно к нему. Кое-как усевшись на заднем сиденье рядом с хмурым Мейсоном, ведь сидеть скованно еще менее удобно, чем идти, спрашиваю у Эрла, устроившегося за рулем: «Куда вы нас везете?» «Ясно куда. В полицейский участок», — объявляет он. Удивленно переглядываемся с Мейсоном. «За что?» — сквозь зубы спрашивает он. «Нечего было шляться по приграничной территории, особенно с девчонкой». Мы с Мейсоном снова смотрим друг на друга. Представляю, как разозлится Джаред, когда ему сообщат о том, где нас поймали. А Джексон, скорее всего, будет рад тому, что не придется сидеть на ужине, куда его силой затащила Джорджия. От этой мысли мне почему-то становится смешно. И я не сдерживаю улыбку. Мейсон секунду озадаченно смотрит на меня, а потом тоже улыбается. Через мгновение мы уже весело хохочем, словно сумасшедшие, а комментарии по этому поводу, что доносятся с передних сидений, веселят нас сильнее прежнего. С ума сойти, нас везут в тюрьму, но меня совершенно это не волнует. И если это было свидание, то оно было самым запоминающимся среди всех остальных.